Глава 10. «Что-то очень знакомое», — поводив носом над банкой, заявила мать. «Надо бы снять слепок». «Странно, что ее до сих пор не взорвали», — удивилась я, проигнорировав осуждающий взгляд матери. Ее обезмагичили, оборвали все управляющие нити и затерли следы. Так что запах — это единственное, что у нас осталось. Попытаемся его сохранить». И мать вытянула прямо к бассейну, вокруг которого мы все собрались, небольшой сейф. Запихав в него банку, она оглядела нас и строгим, безапелляционным тоном заявила: «Все, никаких расследований. С завтрашнего дня в академию. У меня не так много дочерей, чтобы ими разбрасываться». На самом деле я была единственным ребенком, потому что матери последние лет 20 хватало проблем и без детей. Возможно, она надеялась родить еще кого-то после того, как я более-менее повзрослею. Точно так же, как и госпожа Лейла, возможно, собиралась 3 раза поблагодарить Гекату на нашем с Рубеном свадебном праздновании и задуматься, наконец-то, о наследнице. «Кстати, Лейла работала над черновиками по слиянию. Она не собиралась тебя обманывать», — вспомнила я. Почему-то мне вдруг захотелось оправдать свекровь в материнских глазах. «Он сказал». Мать покосилась на Рубена, недоверчиво прищурившись. Но потом вспомнила, что вроде как даже приняла его в семью, поэтому просто строго повторила: «Завтра в академию». «Да мы и так туда собирались», — фыркнула я, не став напоминать матери, что без наших расследований она бы не выжила. К тому же сила госпожи Лейлы нашла меня прямо дома, и в пентхаус Рубена мы заявились не ради расследования, а за вещами. «Короче, странно все», — констатировала я, уже сидя на террасе, любуясь луной и посасывая из трубочки любимую калинку. Парни устроились подле меня на полу с банками пива. Совсем на трезвую голову объять сегодняшние и вчерашние события не получалось, и требовалось легкое расслабляющее. «Выходит, кто-то продолжал управлять нитями силы артефакта, через который за мной следила мать». Нахмурившись, сделал Рубен неожиданный вывод. Точнее, очень даже ожидаемый. Просто странно, что слова моей матери дошли до него с таким запозданием. Еще более странно, что до меня и Калиба они вообще не дошли. «Ну, так-то все логично». Артефакт кого-то неизвестного так и не взорвался, потому что этот неизвестный оборвал с ним связь. А артефакт госпожи Лейлы кто-то взорвал. Кто-то, имеющий доступ к пульту. Причем не только как к материальному объекту, но и как к магическому. Управлять чужими нитями силы может только та, которой выдали разрешение. Ну или ведьма-опекун, старшая в роду. Вот только Лейла как раз и была самой старшей и самой сильной в своей семье. Так... «Наверное, надо не Хизера, а Шерил проверять, как это не противно». Поставив на столик пустой стакан, я дождалась, пока Калиб снова его наполнит. Объяснять парням мою мысль было не нужно. Они оба только согласно кивнули. Потому что Шерил вообще вела себя подозрительно. В собственный дом Рубена пускать не хотела, а камеры мы нашли именно там. И взрыв еще этот. Завещание, черновики о слиянии. «Нет». «Слушайте, пульт же, скорее всего, в вашем доме в Глостерсоле. Вряд ли Лейла притащила его с собой сюда, в Армкасл. Она же ехала ненадолго, подписать брачный договор и, возможно, лично обсудить условия слияния. Зачем ей пульт, раз по плану ты вот-вот должен был переехать ко мне?» Разговор о матери давался Рубену непросто. Он занырнул в свои мысли, опершись спиной о ножки моего кресла. Его глаз мне было не видно, поэтому я принялась теребить волосы у него на затылке. И Рубену это явно нравилось. Он ластился, поворачивая голову то на один, то на другой бок, как кот. А вот Калиб с недовольным видом следил за моей рукой, как хищник перед броском. При этом не пододвигался, чтобы я могла и его тоже погладить. Пришлось поманить ревнивца. Только тогда он соизволил оторвать задницу от пола и передвинуть ее на 0,5 метра поближе. И какое-то время сидел, напряженный, как струна, так и провоцируя вместо ласки подергать за волосы. На самом деле, понимаю, я могла потрепать Калиба по макушке, между делом, а вот чтобы просто сидеть спокойно и перебирать шелковистые пряди, такого не случалось. Но мне понравилось, думать удобнее. «Кому твоя мать могла доверить нити силы?» — вернулась я мыслями к расследованию. «Отцу или тете Челси?» Рубен едва ощутимо вздрогнул. «Еще бы, он ведь не только потерял любимую мать, управляющую всей его жизнью с детства. Его и из рода вытолкали. Возможно, просто воспользовались случаем, а возможно...» «Тётя Челси, это же мать Шерил, верно?» — уточнила я. Сейчас единственной наследницей огромного состояния Лейлы являлась её племянница. И о ней известно достаточно много, а вот о Челси практически ничего. Её крупных фото нет ни в сети, ни в бумажных журналах. Разве что издали, смазано расплывчато, причём всегда без указания имени репортера, сделавшего фото. Когда я изучала сведения о семье навязываемого мне мужа, больше всего заинтересовалась сплетней, что его тетушка насылает на слишком настырных журналистов диарею. Возможно, и правда были прецеденты. Вот госпожа Лейла была публичной личностью. Любила давать интервью, фотографироваться. Шерил тоже не пряталась по углам. Даже отец Рубена иногда мелькал за спиной жены и ездил с ней на некоторые выставки, конференции, ярмарки. Не на все, конечно. Вот фамильяра Лейла таскала за собой везде. Кстати, а где любимый волк твоей матери? Она же с ним не расставалась. Бобби совсем сдал из-за старости. Мама как раз планировала вскоре устроить отбор, чтобы новенький успел обучиться у старенького. Рубен странновато хмыкнул, то ли веселясь над получившимся каламбуром, то ли снова расстроившись из-за воспоминаний. Пожалуй, хватит болтать. Время уже позднее, вставать завтра рано. А я ещё хочу успеть развлечься. Только не выбрала с кем. Или начать реализовывать свою мечту о нескольких ведьмаках одновременно. Оглядев парней, демонстративно сидящих спиной друг к другу, я пришла к грустному выводу, что надо радоваться их слаженности действий в остальных сферах нашей жизни. Молодцы же. За сутки умудрились более-менее сработаться. А вот над сотрудничеством в сексе придётся потрудиться, так что сегодня лучше воздержаться от экспериментов. Рубен, спокойной ночи. Калеб, за мной в душевую.